Царям было проще, думал Сталин, ставя книгу по истории дипломатии на место. Монархам было легче договориться, брачные союзы, дипломатические конгрессы, совместные выступления против революций. А здесь перед тобой Гитлер, заявляющий, что коммунизм можно уничтожить, только истребив носителей этого мировоззрения. Миллионы людей. Правда, у Сталина неоднократно возникала мысль о привлечении Соединенных Штатов к тушению разгоравшегося мирового пожара. Но активных шагов по установлению конструктивных контактов с американским президентом Сталин до войны не предпринимал. С одной стороны, давало о себе знать сильное недоверие к заокеанскому гиганту, а с другой, Сталин очень сомневался, что Соединенные Штаты могут что-либо реально сделать здесь, в Европе. Однако Сталина весьма заинтересовало послание Рузвельта, в котором тот 14 апреля 1939 года обратился к Гитлеру и Муссолини с предложением сесть за стол переговоров и решить все спорные проблемы. Рузвельт предложил свои услуги доброго посредника. У Сталина, правда, вызвало скептическое удивление инициатива Рузвельта, призывавшего Гитлера и Муссолини дать обязательство в течение 10 или 25 лет не нападать на перечисленные в послании 30 стран Европы и Ближнего Востока. Обсуждая с Молотовым столь неожиданный шаг президента Соединенных Штатов, Сталин произнес: «Только идеалист может надеяться хотя бы на обсуждение этих предложений. Гитлер закусил удила, и остановить теперь его трудно». «Но шаг благородный», — ответил Молотов. «Правда, мир еще не созрел, чтобы его оценить». Обменявшись соображениями по поводу послания Рузвельта, решили публично выразить к нему свое отношение. Тут же составили телеграмму Рузвельту за подписью Калинина. Последний, конечно, никакого участия, кроме формального, в этой акции не принимал. «Господин президент, считаю приятным долгом выразить вам глубокое сочувствие вместе с сердечными поздравлениями по поводу благородного призыва, с которым вы обратились к правительствам Германии и Италии. Можете быть уверены, что ваша инициатива находит самый горячий отклик в сердцах народов Советского Союза, искренне заинтересованных в сохранении всеобщего мира». 16.06.1939 года, Калинин. Однако, когда полпред СССР в Соединенных Штатах Уманский был принят Рузвельтом 30 июня 1939 года, президент ограничился лишь общими пожеланиями успешно завершить англо-франко-советские переговоры. Сталин прочел телеграмму Уманского, в которой говорилось, что Рузвельт не решился воспользоваться имеющимися в его распоряжении моральными и материальными средствами для воздействия на англичан и французов с целью повлиять на их внешнеполитическую линию. Положив шифровку Уманского на стол, Сталин имел все основания подумать: каждый думает прежде всего о себе, как и он сам. В разобщенном мировом сообществе, не осознавшем глобальности и всеобщности проблем планеты, иначе и быть не может. В то далекое для нас теперь время сама идея тесной взаимосвязи мира и приоритета общечеловеческих проблем над классовыми казалась ирреальной. Замечу, что хотя некоторые вопросы внешнеполитического характера обсуждались и решались на Политбюро, их предварительная проработка осуществлялась обычно в беседах Сталина с Молотовым. Иногда они приглашали для рассмотрения конкретных частных вопросов специалистов из наркоматов иностранных и внутренних дел, военной разведки, но основные решения принимались единолично Сталиным с учетом мнения и предложений наркома иностранных дел. А его точка зрения поначалу не всегда совпадала с мнением Сталина. Как рассказывал Жуков Симонову, ему приходилось не раз присутствовать при обсуждении ряда важных вопросов в кабинете Сталина с участием его ближайшего окружения. «Я имел возможность, — говорил Жуков, — видеть споры и препирательства, видеть упорство, проявляемое в некоторых вопросах, в особенности Молотовым. Порой дело доходило до того, что Сталин повышал голос и даже выходил из себя, а Молотов, улыбаясь, вставал из-за стола и оставался при своей точке зрения». На Сталина производили впечатление рассказы Молотова о встречах с гитлеровским руководством. Сам предсовнаркома встречался только с Риббентропом. Нередко в узком кругу он называл Гитлера и его окружение жуликами. Даже во время переговоров о заключении пакта о ненападении, как свидетельствовал руководитель юридического департамента Германского министерства иностранных дел Гаусс, Сталин не преминул бросить немецкой делегации ядовитое слово, идентичное слову «обман».